Трое лжетрадитов и четверо их лжеслуг схватились на висящие на поясе кинжалы, и оказалось, что это вовсе не кинжалы, а замаскированные рукояти диковинного мечевидного оружия, клинки которых оказались составлены из нескольких тонких и гибких кусков металла. Впрочем, один из убийц тут же свалился со стрелой в груди, еще один оказался ранен в руку, но вместе со всеми рванул на имперцев. Дружинницы тоже рванули было вперед, но были остановлены Арсом. Парень посчитал, что незачем соваться в бой, если на острие атаки стоит апостол смерти. Эрин крутанулась на месте, взмахивая копьем. Перерубила ногу одного из противников в бедре, а затем пробила потоком его грудь еще до того, как убийца рухнул на пол. Сделала несколько шагов вправо, отбив несколько ударов гибких мечей. Чуть замедлилась, позволив одному из диковинных оружий намотаться на древко копья. Ударом ноги сломала колено противнику, а затем кулаком проломила ему грудную клетку. Подпрыгнула, уходя от нацеленного в ноги удара, оттолкнулась острием копья от пола, умудрившись не увязнуть им. Подлетела к самому потолку и приземлилась за спиной одного из врагов. Молниеносным ударом локтя сломала ему позвоночник. Прогнулась, пропуская над собой удар гибкого меча, и ударила на уровне пояса, едва не разрубив надвое еще одного противника. Еще двое убийц кинулись на Эрин. Она стремительно отбила один удар, второй, крутанулась на месте, присела. Разомкнула горе Ассайл и воткнула каждую из половинок в своих врагов, одному пробив потоком печень, а второму проткнув сердце острием. Выдернула обе половины, сомкнула вместе и шагнула к последним врагам, четверке девушек. Причем одна из них стояла с потерянным видом, пока две другие крепко держали ее за руки. «Те неудачники в черном, ваши?» — спокойно спросила Эрин. «Наши, конкуренты», — улыбнулась Тильза. У нее не выросли рога или звериные клыки, но что-то в ней неуловимо изменилось. Она больше не казалась молоденькой простушкой, от девушки веяло чем-то злым. «Что с настоящими традитами? А ты как думаешь, ведьма?» Эрин прыгнула. Однако вместо Тильзы ее копье пробило другую убийцу, бросившуюся жрице на перерез. Сама же Тильза выхватила из рукава небольшой кривой нож и вскрыла горло девушки, которую крепко держала одна из хаоситок. Причем явно не просто так полоснула, а вложив магию, потому как тело девушки будто бы сжала невидимая рука, а кровь из раны на шее ударила самым настоящим потоком, растекшись огромной лужей по полу. Эрин выдернула копье из груди хаоситки, взмахнула оружием, отсекла другой убийце руку в локте, разрубила лицо и повернулась к Тильзе. Сделала шаг и замерла, скосила взгляд назад. Кровь на полу не просто растеклась бесформенной лужей, а собралась в замысловатую фигуру. «Зра!» — протянула Эрин, а затем резко метнулась к двери. Тильза одновременно с ней рванула мимо широкой лестницы, ведущей на второй этаж, к ближайшему окну. Апостол на бегу разъединила копье, развернулась и с чудовищной силой метнула острие. Хаоситка неожиданно метнулась в сторону, и клинок не врезался ей посреди спины, но все равно зацепил. Убийцу отбросила и пришпилила к стене, наконечник копья проткнул ей левую руку, разрубив кость с мышцами и глубоко вонзившись в дерево. Тильза заорала от дикой боли, бросила взгляд через плечо на Эрин и полоснула себя ножом по раненой руке. И в этот момент дощатый пол посреди холла буквально взорвался. Из пролома высунулась человекоподобная фигура, метра четыре в высоту, испускающая чудовищное зловоние и состоящая из грубо слепленных разлагающихся человеческих тел, кусков дерева, частей доспехов и еще какого-то мусора. Вместо головы у монстра был здоровенный выбеленный череп какого-то хищника, каменного медведя или леопарда. В руку Эрин прыгнул вылетевший из стены наконечник копья. Она соединила Гаэ Ассайл и рявкнула: «Все прочь отсюда!» Амазонки во главе с Арсом стрелой вылетели из дома. Монстр взмахнул неестественно длинной лапой, из которой вместо когтей торчали обломанные клинки мечей. Жрица от души рубанула тварь по лапе, но послышался ляск, вместо костей у монстра внутри было что-то металлическое, и Эрин отбросила к противоположной стене. Девушка оттолкнулась ногой прямо от стены, приземлилась, перекатилась, и тут же в нее полетели доски пола, подброшенные ударом второй лапы снизу. Эрин успела выставить щит, но сила удара была такова, что ее выбросило из дома через распахнутые двери. Приземлилась на ноги, проехала несколько метров и затормозила, воткнув копье потоком в землю. Монстр выбрался из подвала и кинулся вперед, вынеся кусок стены размером с амбарные ворота. и оказался прямо напротив апостола смерти, позади которой полукругом выстроился десяток дружинниц со вскинутыми карабинами и Вяземский с автоматом. «Бей!» — рявкнула Афина, нажимая на спусковой крючок. На некромагический конструкт обрушился шквал пуль. Стреляли амазонки первый раз в жизни и потому первым выстрелом дружно промазали, включая принцессу. Зато потом начали попадать все чаще и чаще, благо промахнуться метров с 10 по туше размером с небольшого слона было довольно сложно, даже несмотря на темноту. Правда, особо ущерба огонь дружинниц монстру не нанес, разве что прицельная очередь разведчика раскрошила монстру череп. А затем карабины замолкли, 10-зарядные магазины при таком темпе стрельбы опустили почти моментально. Монстр помотал головой, будто бы отгоняя назойливых мух, и двинулся вперед. Эрин провела рукой по лезвию копья и метнулась ему навстречу. Кувырком увернулась от взмаха когтистой лапы, перепрыгнув через нее. Взмахнула копьем и перерубила вторую переднюю конечность, лязгнула, но даже металлическая арматура в плоти монстра не помогла. Тварь завалилась и рухнула на брюхо, а Эрин пронеслась вокруг монстра, полосуя его копьем. Подрубила обе задние лапы, запрыгнула на монстра, крутанула копье и воткнула его в спину конструкта. Чудовище буквально разорвало надвое, во все стороны полетели ошметки плоти, куски металла и дерева. Апостол отпрыгнула в сторону. Задняя часть монстра лежала неподвижной, а передняя еще пыталась кое-как ползти, цепляясь единственной более-менее целой лапой. Вяземский сменил магазин на новый и прицельно высадил его туда, где у твари раньше была голова, а затем выстрелил в образовавшуюся кашу из полусгнившей плоти из подствольника. Граната с чавканьем вошла в монстра. Несколько секунд ничего не происходило, то ли взрыватель оказался туговат, то ли конструкт неплохо так размяк от выстрелов, но громыхнувший взрыв аж перевернул тварь, оторвав ей последнюю целую лапу. Последний крупный обрубок монстра несколько раз дернулся и замер, но зато от многочисленных ударов сразу в нескольких местах затрясся чистокол. «Виталы, вот про них-то во всей суматохе и забыли, все в круг!» — заорал Вяземский, отточенным движением одновременно выщелкивая пустой магазин и вставляя новый. «Заряжай!» Дружинницы тут же без лишних слов рванули к нему, словно цыплята к наседке. Стрелки, в два ряда. Сначала стреляет первый ряд, затем второй. «Принцесса, командуй!» «Щитоносцы, в первый ряд!» На автомате продолжал орать майор, наблюдая, как через чистокол начали перелезать первые виталы. «Держать! Не подпускать зомби к себе! Принимать на щит и рубить! Делай как я!» — крикнула Афина, выхватывая из валяющегося под ногами ящика обойму с патронами. «Магострел! Гребень! Вставить! Нажать пальцем! Выбросить железку! Оттянуть засов! Отпустить! По моей команде. Первый ряд, на счет раз. Второй, на счет два». Волна оживших мертвецов перехлестнула через чистокол, почуяв живых людей. Полуразложившиеся виталы сразу начали двигаться очень быстро. Раз, два. Загрохотали два десятка СКС, им вторили звонкие очереди калаша Вяземского. Стоящая рядом с майором апостол разила направо и налево бело-лиловыми ветвистыми молниями, которые буквально разрывали мертвецов на части. Десяток. Другой, третий. Куда там? Витал оказалось сильно больше сотни. Некоторым удавалось прорваться почти до столпившегося посреди двора отряда, и в дело приходилось вступать тем, у кого не было огнестрельного оружия. В первый раз одну амазонку с щитом сбили с ног и едва не перегрызли горло, но быстро среагировавшая Эрин моментально снесла Витали голову. В следующие разы дружинницы действовали уже лучше, закрывались щитами, подрезали ноги и рубили на части. Сергей опустошал магазин за магазином, даже огонь фиксированными очередями по три выстрела пожирал патроны со скоростью лесного пожара. Вставил новый, оставался всего один, а зомби все не кончались. «Последние гребни!» — крикнула Афина, заряжая обойму в свой карабин. Майор отпустил повисший на ремне автомат и достал гранату. Бросок, первая улетает за чистокол. Взрыв. Еще одна летит уже в другую сторону. Взрыв. И еще одна. Чистокол, поврежденный близким взрывом, в одном месте обвалился под весом мертвецов. Вяземский тут же метнул туда последнюю РГД и потянулся за припасенный на всякий пожарный F1. Взрыв. И несколько витал падают на землю, изрешеченные осколками. «Князь, я доктор», — послышалось в наушнике разведчика. «Прибыл в квадрат. Обозначьте свою позицию». Майор замер с гранатой в руке, только сообразив, что за шумом боя как-то упустил из виду, что уже совсем неподалеку слышен шум вертолетных винтов. «Рин, здесь вертушки!» Тронул он стоящую рядом жрицу за плечо. «Нужно нас подсветить!» «Легко!» — рыкнула апостол, втыкая копье в землю, воздевая руки к небу и начиная что-то говорить на непонятном шипящем языке. Над Рин вспыхнуло яркое серебристое кольцо, диаметром 5 метров. Чуть подугасло, но Рин продолжала что-то бормотать, и магический свет никуда не исчез. «Вижу вас, князь. Работаем». Гул летящих вертолетов стал просто оглушителен. Поднялся ураганный ветер, а над усадьбой промелькнули две громадные тени. Вспыхнули небольшие, но мощные прожектора, висящие под реквизированными у нефтяников легкими еврокоптерами, и пара вертолетов закрутила карусель вокруг усадьбы. У каждого оказалось по паре кустарно установленных 12,7-миллиметровых пулеметов, которые тут же загрохотали, превращая скучившихся под чистоколом витал в кровавое месиво. Поток атакующих мертвецов резко спал, дружинницы и Вяземские добили последних ворвавшихся во двор и теперь просто смотрели за работой вертолетов. Парой экироев все не ограничилось, на фоне выглянувшей из-за облаков Рубида мелькнуло 2 Ми-24, а затем еще 2 Ми-8. «Ну вот и продержались», — произнесла Эрин, встряхнула руками, и серебристое кольцо света погасло. «И вовсе даже ничего сложного». «Ага», — сказал Вяземский. И неожиданно покачнулся. В глазах потемнело, и Сергей начал заваливаться назад, теряя сознание. Эпилог. Вот и до нас докатилось. Капитан старенького смарагда опустил подзорную трубу и задумчиво поскреб подбородок, украшенный неуставной жидкой бородкой. «Слушай мою команду. Поворот по ветру, уходим вверх по течению. Сир, мы разве не будем принимать бой?» Удивился совсем еще молодой опцион, командующий абордажной командой. «Сынок, я насчитал 2 кнора, десяток здоровенных болотных кожанок и кучу тростникового мусора. Их там только навскидку в 10 раз больше, чем нас, а в одиночку мы все их посудины не перетараним. Понимаешь, к чему я веду? Будем отступать», — с отвращением произнес офицер. «Ответ неверный, мы будем совершать тактический маневр. Сейчас наша основная задача — добраться до Дерриды. И если это просто очередной набег, то десятка либурн на эту плесень хватит с лихвой. А если нет? А если это большое вторжение, как на севере?» «Сынок», — поморщился капитан, — «вот давай решать проблемы по мере возникновения. А сколько раз вам говорить, сир, никакой я вам не сы». «Да уж бесспорно», — хохотнул моряк. «Я б такого сына с детства порол, а там, глядишь, и толк какой вышел. Но у меня только девки сплошняком. Во, будешь сильно мне надоедать, не посмотрю, что с отцом твоим на одном корыте ходили, возьму и выдам за тебя свою средненькую, она у меня мегера знатная». И расхохотался. Команда смарагда с готовностью загоготала. «Чего рты поразевали?» — добродушно рявкнул капитан. «За работу». Крепость Деррида уже как 10 лет являлась главной базой речной флотилии на Магне, с тех пор как был в очередной раз потерян Дергадар, расположенный прямо в устье Великой. Несмотря на формальную принадлежность к империи всего устья, левобережье до сих пор контролировалось слабо, и налеты болотных племен были не редкостью, хотя больших набегов не случалось уже, ну да, аккурат 10 лет. Правда, сейчас от 20 с лишним либурн осталась лишь половина, две из которых в данный момент находились в дозоре. Остальных же перебазировали далеко на север, держать речную границу между диацезом Нарик и Асом Гефарой, а то захватившая унию Орда не оставляла попыток форсировать Великую и ударить по центральным провинциям. 4 боевых галеры и 2 десятка торговых судов, как имперских, так и скифских, и даже 1 ларча из Ванланга, вот и все. Все ж таки Деррида не только военно-морская база, но и достаточно важный торговый узел, от нее на север идет тракт к Фряке. Так что вошедший в гавань Кнор под флагами одного из скифских кланов особого внимания не привлек. Торговля с племенами, что живут близ Герканского моря, конечно, подутихла после беспорядков в восточном пределе, но с наведением порядка корабли вновь потянулись в империю. Когда сухопутный западногерканский торговый путь угас под ударами кочевников, с частью княжеств Дальнего Юга иначе как по морю безопасно торговать и не получалось. В Новый Рим шли благовония и пряности, самоцветы, фарфор и шкуры экзотических тварей, а на юг шли лучшие в ведомой Айкумене доспехи и оружие, стекло, посуда и другое добро из северных уний. Кнор был большой, тяжело груженный и потому с первого раза пришвартоваться у него не получилось, пришлось немного покружить по порту. Стоящий на пирсе десятник морской стражи и старшей смены аж извелся, пока дождался, мало того, что под вечер заявились, так еще и процедура оформления затягивается из-за всех этих маневров. Наконец Кнор замер у пристани, забросил швартовочные концы и спустил сходни. «Ну и какая нелегкая вас принесла, уважаемый!» – недовольно цыкнул десятник. «Коменданта порта уже нет, ждите теперь до завтра. На берег до оформления пускать не положено. Вина на мне, благородный воин!» – сокрушенно закивал головой прибывший купец, высокий смуглый скиф, с длинными черными волосами и здоровенной золотой серьгой в ухе. Поскупился на лоцмана, понадеявшись на собственную память, да на топляк напоролся, вот и задержались. «Ты уж не серчай, воин, я свои грехи понял, а особливо скупость неуместную». Купец слегка склонил голову, извлек из-за пазухи богато расшитого золотом черного халата увесистый кошель и протянул его десятнику. Тот спокойно принял мешочек, развязал, поворошил монеты, попробовал одну из них на зуб и сразу же посветлел лицом. «Ну что ж, кто из нас не без греха, уважаемый?» — ухмыльнулся стражник. «Что ж, бумаги я в конце концов и сам могу оформить. Да и не буду заставлять вас, сир, до утра сидеть на корабле, когда совсем рядом есть теплая постель и доброе вино, но, только в виде исключения, и только после досмотра судна. Право слово, не стоит беспокоиться», — всплеснул руками купец. «Вы, конечно же, можете осмотреть мое скромное судно, там нет ничего запрещенного или контрабандного, но, быть может, не стоит утруждать себя, а доблестный воин, близится ночь. К чему тебе эта скучная рутина? Завтра я прибуду в комендатуру и утром же можно организовать досмотр». Еще один кошель перекочевал из рук в руки. «Я вижу, что ты, уважаемый, человек чести, а двое честных людей всегда могут договориться», — щербато осклабился десятник. «Что ж, дело подождет до утра». Стоящие рядом бойцы лишь тихонько усмехались, официальной процедурой тут даже и не пахло. Но в порту Дерриды уже давно сквозь пальцы смотрели на подобного рода вольности. Простые стражники платили долю десятникам, те – сотникам, те – коменданту порта, а уже тот был закадычным приятелем с городским головой. Рука руку моет, нога ногу чешет, как говорится. «Я, Аминарх, сын Донарха, безмерно благодарен тебе, а воин, да благословят небеса твой нелегкий труд. Нет границ моей радости, что в империи есть столь честные и благородные люди. Не помню тебя, уважаемый, первый раз у нас. Подсказать пару приличных постоялых дворов был бы весьма признателен», — склонил голову купец. «Нет ли чего достойного, но где-нибудь в стороне от порта? Я, признаться, небольшой любитель речного воздуха. Эй, Денус, я сколько раз говорил, чтобы всех этих рыбажоров гнали в зашей от центральных причалов. Они нам когда-нибудь всех распугают своей тухлятиной», — бросил десятник в сторону одного из подчиненных, а затем снова обратился к купцу. «Как не быть, есть такие. Значится, идете до западных ворот, выходите, а там». На Дерриду опустилась ночь, и пара солдат, недовольно ворча, выдвинулась из казарм на обход пирсов, убивая время самым доступным из развлечений – болтовней. «Можешь забыть», – зло сплюнул морской стражник. «И о беленьких, и о черненьких, обо всех. Денег в этом месяце, крокодил наплакал, а еще начальству долю отдавать. Ты на что в бордель пойдешь, на официальное жалование, что ли?» «Да ладно тебе, Шет», — отмахнулся второй. «Торговля-то вроде оживилась», — вроде бы передразнил его напарник. «У меня кузен на Смарагде гребцом, так он поговаривал, что опять болотники расшалились, вот их в дальний дозор и отправили. Того гляди и вовсе вся торговля в устье встанет. Тебе что, мало было, когда набили на севере бузу подняли? Дык, их же успокоили, не, говорят, там бастардки сотню лучших боевых магов из самой столицы прислали. Она не то что весь восток замерила, до самого теплого берега грозится дойти». «Во-во, теплый берег», — снова сплюнул стражник. «А что, мы уже сотню лет этих немытых дикарей из их камышей выкурить не можем? Опять по боку. Не пойму я нашего императора. Такую торговлю можно было бы тут организовать, если покрепче в устье Магны вцепиться, да по берегам Геркана всяких варваров взгреть. Да я б на месте нашего величества». «Погодь-ка, Шет». Второй имперец подошел к краю пирса, поднял фонарь повыше, освещая грязную портовую воду. «Чего там?» Опять мертвяк всплыл. «Не, пахнет как-то странно». Стражник принюхался, как будто бы земляным маслом. «Вот чудило! Да откуда тут взяться?» Из люков стоящего рядом Кнорра, того самого, что прибыл на закате, вырвалось яркое чадящее пламя, а в следующее мгновение корабль исчез в громадной огненной вспышке, испепелившей пару неудачливых стражников. Во все стороны полетели горящие обломки, но самое главное, вспыхнула сама вода в порту. Из-за сумерек никто не заметил, что из прибывшего Кнорра вытекал алхимический дистиллят нефти, который в другом мире назвали бы керосином. Корабль был доверху гружен бочками с ним, и команда с момента входа в порт начала потихоньку сливать его за борт, и к ночи пятно керосина расползлось почти по всей гавани. Полыхнувший в городе пожар сначала уничтожил все корабли у пристаней, вместе с самими пристанями, а затем и перекинулся на сам город. И лишь только слаженные действия городских вигилов позволили почти сразу же остановить огонь, отделавшись относительно малой кровью. Однако итог был неутешителен. Речная флотилия Магны лишилась 8 из 10 либурн, и протяженную дельту Великой теперь прикрывало всего лишь 2 галеры. В поднявшейся суматохе никто не заметил, куда делся тот самый скифский купец с большей частью команды. Быть может, когда-то посреди священного Деркадаша и высился какой-нибудь величественный дворец, построенный создателями древнего города, чьи имена канули в небытие. Но теперь в нем не было ничего, кроме руин и разбитых всюду шатров Западного Союза племен. В Деркадаш не жили, но встречались, чтобы обсудить важные вопросы народов Зеленого моря. Здесь объявлялись войны и заключались вечные перемирия, что не выдерживали и нескольких лет. Здесь говорили о торговле, брачных союзах, разграничении пастбищ и вели религиозные диспуты, что приводили к кровопролитным сражениям. «Мы услышали тебя, темный Фири», — рыкнул совершенно громадный, не менее 8 футов ростом, орк. «Мы услышали, что вы собираете племена Дальнего берега на войну с Римом, но мы не услышали, почему мы должны к вам присоединиться, и ни слова о золоте», — рыкнул сидящий рядом орк, что был почти на голову ниже своего соседа, но все равно был невероятно могуч. «Мы не какие-то там северные дикари, что за стальной меч и золотое блюдо готовы продать отца с матерью, не говоря уже о своих никчемных жизнях». И в мыслях не держали, благородные магнусы, тонко улыбнулся смуглокожий эльф, одетый в нечто среднее между халатом и кожаным доспехом черного цвета. На голове на степной манер был намотан алый тюрбан, скрывающий небольшой шлем. «Потому я не говорю ни о золоте, ни о славе, я говорю об угрозе. Об угрозе, что должна объединить всех, кого не прельщает рабский ошейник служения проклятой империи людей. В колоссальном шатре, где даже самые громадные 10-футовые орочьи магнусы могли выпрямиться, не склоняя головы, находились 10. 5 магнусов, 5 живых богов, что правят самыми могущественными орочьими племенами степи. Те, кого вера их сородичей сделала выше и сильнее, чем когда они родились на свет. 4 людей, сущие карлики на их фоне. Но в их руках были секреты изготовления лучшего оружия по эту сторону Геркана и тайны могучей магии. И всего один темный, что пришел к совету 9, не с просьбой, не с требованием, но с вестью, что падшие фири начинают войну против Нового Рима и в степях Зеленого моря. И что же это за угроза? Князь маг города государства Чатра чуть подался вперед. Империя заключила союз с неизвестным доселе государством откуда-то с дальних земель на востоке. У них сильное войско и могучие колдуны. Первый удар объединенной армии обрушится на северные унии, второй — на степь, и мы должны испугаться этого. Презрительно скривился еще один магнус. Каких-то варваров. Империя сильна, но даже им оказалось не под силу покорить Зеленое море. У них есть чародеи, у них есть драконы, но ни разу нога имперского легионера не ступала ниже Геркана. Этого никогда не было раньше, не будет и впредь. В первой битве чужаки разгромили 3 имперских легиона, во второй — 50 тысяч дворянского ополчения. Делано равнодушно пожал плечами Фири. Ответом ему был громогласный хохот 5 магнусов. «А ты весельчак, падший!» — ухмыльнулся один из орков, однако затем резко перестал улыбаться. «Но мы услышали тебя. И что вы будете делать?» — дружелюбно поинтересовался Фири. «Мы услышали тебя», — прогремел голос Магнуса. «Но мы не обязаны отчитываться перед тобой, падший. А теперь, ступай прочь, и не задерживайся в священном Деркадаше. «Как вам будет угодно». Темный прижал ладонь к груди и с улыбкой склонил голову. На мгновение его улыбка превратилась в кровожадный оскал. Но лишь на мгновение. «И не вздумай больше приходить без даров, падший!» Громыхнул ему вслед самый молодой из магнусов. «А как же законы гостеприимства?» Иронично спросил темный, останавливаясь и слегка поворачивая голову. «Ты пришел к нам не как гость, но к тебе отнеслись как к гостю. И только лишь потому, что ты храбро бился бок о бок с нашими предками. Но мир изменился, мы больше не служим твоим родичам. Еще раз потребуй у нас что-нибудь и тут же умрешь». «Да, я понял», — миролюбиво ответил эльф и вновь зашагал к выходу. Но прежде чем выйти, он на мгновение остановился и бросил, не поворачивая головы. «Племена дальнего берега уже выступили в поход. Вы можете присоединиться к ним или остаться в стороне, выбор за вами. Мир и правда изменился, но он продолжает меняться, и от этого не уйти». Затерянное в лесах Гефаркапище было небольшим и сооруженным явно наспех. Просто небольшая поляна в лесу. Несколько небольших деревьев, правда, оставили, но поотрубали им ветки, очистили от коры и увенчали выбеленными черепами, в основном звериными, но был и один человеческий. Он был на дереве, что росло в центре капища, а земля под ним была рыхлой. Там закопали принесенных в жертву рабов. Как и положено при договорах именем Зинды, их опоили специальным дурманящим зельем и закопали еще живьем. На человеческий череп сел большой ворон, хрипло каркнул. И в этот же момент из земли высунулась человеческая рука. Следом показалась еще одна, а затем, расталкивая уже начинающие разлагаться тела, из ямы выбралась женщина. Мертвенно-бледное лицо, испачканное землей. Грязные спутанные волосы, залитые почерневшей кровью глаза, вместо одежды – лохмотья. Женщина закашлялась и бессильно растянулась на земле. «Зинда!» По капищу прокатился многоголосый хор. «Че? Что?» Сипло протянула женщина. «Кто?» «Зинда!» Ее скрутило и будто бы силком подняло на ноги перед висящим на дереве человеческим черепом. Женщина стояла, пошатываясь и тяжело дыша. «Договор нарушен», — сказал череп. «Должно забрать обещанное». «Что? Я не понимаю», — хрипло произнесла женщина. «Как? Кто ты?» «Я. Кто ты?» «Я». Плечи женщины опустились. «Я. Не помню». «Ты, Зинда», — сказал череп. «Враги зовут тебя обманщицей, думая, что могут нарушать договоры, скрепленные твоим именем. Ты никогда не рождалась, но призвана в этот час, чтобы забрать обещанное». «Да», — прошептала Зинда. «Обещанное. Имя. Мне нужно имя. Дейр из клана Дитван. Он обещал Хергу храброму большую долю добычи, но забрал самое ценное. Забери сердце Дейра Дитвана, Зинда, и обрети покой». Тело Зинды выгнуло дугой, она закричала. Ее зубы начали удлиняться и заостряться. Она, пошатываясь, подошла к дереву с человеческим черепом, наклонилась и вытянула из земли пару длинных тяжелых стилетов с развитой гардой, с заостренными дужками. «Должно забрать обещанное», — повторил идол. «Да», — сказала Зинда и ударом стилета расколола череп на части. «Я начинаю». Она поднялась с постели одним слитным движением и встала перед окном из бронированного стекла, забранного толстой решеткой. По ту сторону бушевала многолетняя вьюга, держа в своих ледяных объятиях половину этого несчастного мира. Он невольно залюбовался, как в самый первый раз, как и всегда. Все такая же гибкая и стройная, будто и не было всех этих десятилетий. Он тоже поднялся с постели, подошел к ней. «Я разбудила тебя. Прости». Он привычным движением обнял и зарылся в коротко остриженные и сине-черные волосы, что еще не успели отрасти. Забавно, но раны хранителей, даже от магии незваных, заживают быстрее, чем успевают отрасти волосы. «Сегодня ты уйдешь, 50-й, в ее голосе совсем непривычные нотки. Вместо привычного веселья – грусть. Ты знаешь почему? Потому что должен, как и все мы. Да, они просто стоят и смотрят на снежную бурю. Возможно, в последний раз смотрит на что-то вместе. Скорее всего, в последний. Они знают об этом. Мы вызвались добровольцами, ты ведь помнишь», — говорит он. «И ты, и я. Изначальные или рабочие не дойдут, но надо попробовать довести хотя бы ученых. Если расчеты верны, по ту сторону гор достаточно тепло. Если...» — эхом откликается она. «Если расчеты верны, если за горами тепло, если у незваных остались только средние корабли. Ты сомневаешься, 102-я. Он улыбается. Это не его привычная эмоция, он научился ей от нее. Она почти всегда улыбается. Ему всегда нравилась ее улыбка. «Прости», — она тихонько смеется. «Наверное, просто старею. Знаешь, она поворачивается и прикасается к его лицу своими тонкими пальцами. Мы больше не встретимся в этой жизни», — она улыбается, а в ее глазах диковинного лилового цвета печаль и надежда. «Но я знаю, когда-нибудь, когда кончится эта долгая зима, когда нам снова будет тепло, может быть не здесь, может быть не в этом мире, но я снова встречу тебя, а ты меня. Я не знаю этого наверняка, никто не может знать этого, поэтому мне остается только верить. Просто верить и ждать, что однажды все так и будет, что однажды ты просто встретишь меня и поприветствуешь, а я тебя, и мы снова будем вместе, чтобы больше никогда не расставаться. Я хочу в это верить, и я буду в это верить. Всю эту вечность и все эти жизни. Я буду верить. Я буду ждать. Я буду верить. Я буду». Сергей проснулся от громкого лязга. Он лежал на расстеленной на земле старой плащ-палатке, а под головой у него оказался свернутый рюкзак. Разведчик повернул голову и увидел, что рядом с ним на земле сидит Рин, которая сейчас поднимала прислоненное было к чистоколу Гая Ассайл. Апостол увидела, что Вяземский проснулся и улыбнулась. «Я разбудила тебя. Прости, твои волосы», – пробормотал майор, – «они стали длиннее». Чигась, удивленно моргнула жрица и тут же замахала руками, увидев, что Сергей пытается встать. «Нет-нет-нет, ни в коем случае. Фу, лежи, тебе надо отдыхать. А, что вообще произошло?» Вяземский недоуменно потер лоб правой рукой и неожиданно обнаружил, что ему в руку воткнут катетер, второй конец которого закреплен на руке Эрин. «Тебя поцарапал в бою Хаосит», — объяснила девушка. «Как я уже говорила, их школа некогда специализировалась на ядах и отравлениях. Тебе еще повезло, что в тебя не воткнулась какая-нибудь дрянь из паршивого металла, типа метательной стрелки или арбалетного болта. На хорошем клинке яд особо не держится, так что тебе досталось всего ничего. Не думаю, что от такого ты бы помер, но мог свалиться с лихорадкой. Так что, гордись. Великая, я пожертвовала тебе свою кровь, которая такую заразу нейтрализует на раз-два. У тебя тоже первая положительная», — с сомнением произнес Сергей. «У меня строение организма все-таки отличается от обычного человеческого. Мне можно перелить чью угодно кровь, а мою кровь в свою очередь, кому угодно. Но таким мы, знаешь ли, не злоупотребляем, сам понимаешь. А то некоторым мерзким людишкам и нелюдишкам только дай знать, что у тебя кровь лечебная. Так они ее, паразиты, всю до капли вытянут. В таком случае огромное спасибо», — улыбнулся разведчик. «Но не слишком ли велик риск?» «А», — беззаботно отмахнулась апостол. «Тут же все свои, русские в смысле. Им, вон, тот сателлит куда интереснее, чем ты». «Сателлит? Ну, та тварь, которая вроде как из нескольких трупов слеплена. Их сильные мистики обычно используют в качестве спутников, телохранителей и все такое. А это...» За это имя Эрин выговорила с откровенной ненавистью. «Явно сильный мистик, а дурочкой просто прикидывалась. Падла такая. Представляешь, я ей руку отрубила, а она все равно сбежала, пока мы Витал били. Ну, ничего, ее сейчас с вертолетов ищут, далеко не уйдет». Вяземский огляделся по сторонам, он все еще находился во дворе усадьбы Традитов. Точнее, Традитов. Вокруг суетилось десятка три солдат, половина из которых была в костюмах химзащиты, не для защиты от возможных отравляющих веществ, а исключительно чистоты ради, ибо резиновый костюм в случае чего отмывать куда легче, чем обычную форму. Солнце взошло уже давно, и большую часть трупов и кусков сателлита уже успели прибрать, теперь собирая лишь самую мелочь, и трупным смрадом уже особо не воняло, что важно. «Больше никого не ранило?» – спросил майор. «Не, ничего серьезного», — отмахнулась Ирин. «Так, кое-кого покусали, кое-кто ногу подвернул в темноте и прочая мелочевка. Афина с дружиной уже ушла, можешь головой не крутить, нет ее тут. Сказали особо не задерживаться тут, ну и они и не стали особо задерживаться. Карабины вернули. Все, я посчитала. Ты молодец. Еще раз спасибо». «А да», — блаженно зажмурилась апостол. Хвали меня больше». Приоткрыла один глаз, покосилась на Вяземского. «Кстати, Афина порывалась остаться и лично за тобой поухаживать». Жрица открыла второй глаз, и в ее голосе прозвучало явное недовольство. «И это, Мира, ревнуешь?» — хмыкнул Сергей. «Нет, Просто удивляюсь с того, как низко пало российское офицерство, фыркнула девушка. Мог бы и кого получше найти. Например, принцессу Афину. Я те дам. Ишь чего удумал, разевать пасть на целую наследницу престола. Эрин отвесила Вяземскому легкий щелбан и неожиданно широко зевнула. Сергей посмотрел на часы, уже было почти 10 утра. Ты хоть сама спала? Немного. Могу спокойно обходиться без сна трое суток. Везет же некоторым. Разговор как-то сам собой стих. Сергей просто лежал и смотрел в затянутое редкими облаками небо. Эрин сидела рядом. Знаешь, неожиданно сказал майор. Мне, кажется, приснился какой-то сон. Интересный. Оживилась апостол. Да, а я в нем была. Не знаю. Может быть, Сергей вытянул над собой руку и растопырил пальцы, смотря сквозь них. Не верю я в сны, во все эти предзнаменования. Но мне почему-то кажется, что мне нужно его вспомнить. Кажется, это был действительно важный сон. Иногда бывают просто сны, сказала девушка, обхватывая колени двумя руками, смотря в небо. Может, еще вспомнишь, тут просто воздух довольно смрадный. Вот все и вылетает из головы. Неожиданно подул легкий свежий ветерок. Северный ветер, сказала Эрин. Он поможет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.